Глава 22. Я просто пулей пронесся по коридорам клиники, не замечая ни пациентов, ни медицинского персонала. Ворвался в палату и замер, чтобы попытаться успокоиться. Марти, несмотря на успешный курс реабилитации, нервничать все равно нельзя. Поэтому нужно быть предельно аккуратным. Но как это сделать, когда сердце разрывается по волокнам, как старая тряпка? «Привет!» – постучал, а после вошел в светлый бокс. Марта вновь сидела, обняв себя за плечи, и смотрела в окно. Это ее состояние было постоянным. Девушка оживала лишь, когда в гости приходила Лекса. На болезненно-бледном лице сразу растекался румянец, сверкала улыбка, а голос становился ласковым, как ручеек. «Привет!» Она вздрогнула, сходу поняв и то, что я один, и то, что пришел с разговором. «Что-то случилось?» «Да это ты мне расскажи, что случилось!» «Грислав, прости, но я не понимаю!» Марта опустила голову, сцепила пальцы, пряча их в одеяле, чтобы не показывать свою нервозность. «Ну?» «Куда собралась? Почему Лекса собирает вещи?» «Но меня завтра выписывают, Гор». Марта нагнулась и вытащила из тумбы довольно толстую медицинскую карту. «Обязательное обследование раз в 2 месяца. Анализы я могу сдавать и дома. Мы договорились, что смогу отправлять фото, чтобы не таскаться просто так в другой город. Ты же знаешь, что это 4 часа на автобусе». «То есть ты все решила?» Я сел в кресло, чуть развернул его так, чтобы видеть ее лицо. «Ну да. Горыныч, ты и прости меня за все, слышишь?» Марта скинула ноги с кровати, чтобы всем корпусом развернуться ко мне. «Я знаю, что у тебя скоро свадьба. Твоя супруга родит тебе ребенка. Ты не думай, я вовсе не намерена препятствовать вашему общению с Лексой, но и ты пойми нас». «Понять вас? А когда мне нужно было это сделать? Посадив в автобус? Как войти в положение, когда тебя ставят перед фактом? Марта, давай пропустим все рекомендации врачей по полному покою и надлежащему уходу. Черт с ним. Давай вот о чем поговорим. Ты ставишь меня перед фактом, что у меня есть дочь, и то только из-за ухудшающегося состояния. Ведь согласись, если бы ты не попала в больницу, то я бы так и не узнала Алексея, да?» «Да». Она кивнула и опустила голову, не вынося силы моего взгляда. «Дальше. Ты ставишь меня перед фактом, что забираешь Лексу». «Прости. Спасибо, что присмотрел за дочерью. Я скоро встану на ноги, и мы исчезнем из твоей жизни еще до свадьбы. Обещаю, что твоя невеста ни о чем не узнает». «Ну уж нет. Ты можешь идти куда хочешь, а дочь со мной останется». Эти слова ураганом вылетели из моего рта, забыв пройти анализ мозга. Во мне бушевало все. Гнев душил, пальцы сжимались в кулаки, желая лишь одного – выплеснуть шок. «Но она моя! Ты не имеешь права!» – внезапно вскрикнула Марта и схватилась за мой сжатый кулак. Смотрела на меня огромными зелеными глазами, в которых застыли слезы. И так трогательно, так честно и открыто, но при этом так лживо. Она пыталась забрать то, что стало поистине моим. То, к чему я прикипел и душой, и сердцем. Ту, за которую я бездумно готов отдать свою жизнь. Эта женщина хочет забрать мою дочь. Я все сказал. Достал из кармана тест ДНК и взмахнул им как флагом, знаменующим начало войны. Войны за мою дочь. Встал и выскочил из палаты, как обезумевший. Замер в фойе у лифта, а после и вовсе упал на диванчик, пытаясь прийти в себя. Так меня не выворачивало еще никогда. Столько во мне было протеста, столько гнева, столько ярости. Адреналин шарашил в крови, задавая смертельные ритмы сердцебиения. Сжимал в руке тест, превратившийся в мокрый клочок бумаги, и не сводил взгляда с цифры в 98%, выделенной жирным шрифтом в самом углу. «У меня в руках то, что поможет решить все мои проблемы. Тест сделан на основании доверенности, да еще и ее письменное заявление, которое тоже осталось у меня. У Марты просто нет шансов бодаться с юридической машиной. Неужели она этого не понимает? Нет, я не собираюсь лишать ребенка матери, но сменить место постоянного проживания максимально просто. Почему она не позвонила? Почему не рассказала о своих планах? Почему так торопится в тот город, отнявший и ее детство, и ее родителей? Чем она, имея такой перечень противопоказаний, собирается там заниматься? Какое образование получит Лекса, пойдя в ту полуразрушенную школу? Морозов не просто так провел там сутки. Он собрал информации столько, что можно было смело идти в прокуратуру и закрывать к чертям и их продажную администрацию, отмывающую деньги, и коррумпированные местные органы власти. О чем думала эта девчонка? Там нет будущего. Мне требовалось несколько минут, чтобы приблизиться к состоянию спокойствия. И как только смог вдохнуть, не хрипя от спазмов, в голове что-то щелкнуло. Я снова бросился в палату, застав Марту в раздавленном состоянии. Она тихо плакала, пряча лицо в подушку. Тело ее пробивало дрожь, которая трансформировалась в мой стыд. «Откуда ты узнала про свадьбу?» Присел на кровать, сжал свисающую ладонь, легонько пробегаясь пальцами. Марта встрепенулась и перестала плакать. А я вдруг осознал, что Лекса об этом не знает, а значит, и матерь ничего не могла сказать. «Твоя невеста приходила». Марта кивнула на прикроватную тумбу, где стояли скромный пожухлый букет и пакет с фруктами, к которому, кажется, никто и не прикасался. «Ангелина. Она пришла пожелать мне скорейшего выздоровления и пообещала помочь с переездом». «С чем?» «С переездом. Она сказала, что найдет машину, чтобы с комфортом доставить нас домой».